Главка 9. Ложное истолкование слов. Ребенок, который живет среди взрослых и постоянно присутствует при их разговорах, то и дело слышит такие слова, смысл которых ему непонятен. Часто он пытается осмыслить их сам, не обращаясь за объяснениями к старшим, вполне уверенный, что эта задача не представит для него особенных трудностей. Он решает ее по вдохновению, внезапно, не обладая для этого никакими другими ресурсами, кроме сильнейшего языкового чутья, и не мудрено, что, пытаясь самостоятельно добраться до смысла непонятных речений, он принужден прибегать к самым фантастическим выдумкам. Услышала, например, 3-летняя Кира, что у какой-то женщины родились двояшки. И в ту же минуту прибежала ко мне. Понимаешь, родились два мальчика, и оба называются Яшки. Их так и назвали. Двояшки. Двояшки. А когда они вырастут, их будут звать Миша и Лёва. Этот миф о двух Яшках избавил Киру от мучительного чувства, которое испытывает каждый ребенок, когда ему становится ясно, что он чего-нибудь не понимает. А когда маленькой Тане сказали, что у нее на наволочке ржавчина, она без смущения спросила: «Это мне лошадка наржала?» Но более всего замечателен миф, при помощи которого 3-летняя девочка превратила непонятное слово «блокада» в понятные ей облака. Во время гражданской войны ее отец вошел с газетой и сказал: «А блокаду сняли». Девочка была поглощена чаепитием и словно не слыхала отцовского возгласа, но через час она сообщила подруге: «Облака-то сняли. Сняли с неба облака». Та подумала и спросила печально: «А как же дождик?» И посмотрела в окно. Увидит ребенок в деревне крестьянина, несущего грабли, и решает, что это грабитель. «Ломовик», — говорит он про мальчика, который ломает игрушки. В каждом слове, которое детям случается услышать от взрослых, они с младенческих лет привыкают искать его корень, очищенный от приставок и суффиксов. Плодотворный метод такой лингвистической и совершенно неосознанной ими работы вскрывается лучше всего в тех ошибках, которые они порой совершают при этом. Двухлетний Саша, например, в слове «отпугивать» почудился тот же корень, что в пуговице. Она так и спросила у бабушки, пытавшейся расстегнуть ей пальто: «Зачем ты меня отпугиваешь?» Ей, очевидно, хотелось, чтобы пальто оставалось запуганным, то есть застегнутым на все пуговицы. Даже Саша, услышав как-то слово «наблюдать», решила, что оно происходит от блюда. Положить какие-нибудь вещи на блюдо – в этом, по ее догадке, и состоит наблюдение. Такие ошибки чрезвычайно типичны. Они повторяются снова и снова в каждом новом поколении детей. С Сашей я познакомился в марте 1956 года и тут же вспомнил, что еще четверть века назад мне встретился подобный же филологический казус. В Сестрорецке на даче соседские дети долго лепили из глины какую-то замысловатую фигурку. Потом утвердили ее на дощечке, которая звалась у них блюдом, принесли ее ко мне и сказали: «Вот тебе и наше наблюдение». Оказалось, что наблюдением они, как и Саша, считают все лежащее на блюде. Пользуясь такими словами, как «ломовик», «наблюдение», «отпугивать», малыши не меняют ни фонетики, ни морфологии существующих слов. Они присваивают им другую семантику, наполняют их другим содержанием. Лодырь – это человек, который делает лодки, а всадник – это который в саду. Деревня, где деревьев много, кустарник, сторож, который караулит кусты. Мельница, жена мельника, а казак, конечно, муж козы. Дядя Филя – спец, про человека, который любит поспать. Фантазер, кто пускает фонтаны. Володя, встретив в Коакале какого-то финна с ребенком, сказал своему отцу: «Вот идет финн, а с ним финик». Он и раньше слышал слово «финик», но, как теперь обнаружилось, всегда считал, что это маленький финн. И как вы думаете, что может значить наше взрослое слово «беспомощный»? Четырехлетний Игорь, впервые вылепив снежную бабу без помощи взрослых, с гордостью заявил окружающим: «Эта баба совсем беспомощная». Он нередко слыхал это слово в разговорах родителей и по-своему осмыслил его. Майя крикнула своей старшей сестре: «Хватит тебе секреты говорить! Секретарша какая!» А трехлетняя Таня сказала: «Мы ходим на прогулку, мы прогульщики». Ни одного из этих слов дети не придумали сами. И секретарша, и прогульщики, и лодырь, и фантазер, и всадник. Услышанные ими от взрослых, каждое слово они воспроизвели вполне правильно, не изменяя в нем ни единого звука. Но подлинный смысл услышанных слов ускользнул от них. Не подозревая об этом, они дают каждому слову свое толкование. И хотя тут же выясняется, что из-за недостатка житейского опыта все слова истолкованы ими неверно, даже в этих ложных осмыслениях сказалось присущее маленьким детям великое чутье языка. Ведь легко можно представить себе какой-нибудь из славянских народов, у которого лодырем зовут человека, имеющего отношение к лодкам. Сравни: аптекарь, библиотекарь, слесарь, поводырь и другие, а ломовиками именуются взломщики. Если не знать, что в слове «спец» две последние буквы относятся к корню, необходимо принять их за суффикс, как в словах «купец», «кузнец», и тогда слово «спец» неминуемо получит присвоенное ему ребенком значение человека, для которого «спанье» есть профессия. Эти ошибки показывают, в каком направлении совершается мозговая работа ребенка, когда он принимает от нас наше обширное речевое наследие. Они обнажают те методы, при помощи которых ребенок овладевает этим колоссальным богатством. Он требует логики от каждого слова, и если не находит ее, то выдумывает. Когда пятилетняя елка впервые увидела ломоть пеклеванного хлеба, она всмотрелась в него и сказала с уверенностью: «А, понимаю, это птицы его поклевали». В самом деле, если не знать польского глагола «петловать», то есть молоть чисто и мелко, приходится прибегнуть к такой выдумке. «Консервы делают в консерватории, да?» — спрашивал у деда Игорек. «И сколько я знаю детей, которые думают, что насупились — это значит наелись супу, а отравились — наелись травы». Такое стремление ребенка по-своему истолковывать непонятные речения взрослых было отмечено Горьким в его рассказе «Страсти-мордасти». Там выведен маленький мальчик, одинокий калека, который додумался до того, что богадельня – это место, где делают бога, дельня – мастерская, как швальня. И точно таким же манером малолетний Тургенев объяснил себе слово «ванмем», то есть «вслушаемся», выкрикиваемое диаконом в церкви. «Кто-то, — вспоминает Тургенев, — завел речь о том, как зовут дьявола. Никто не мог сказать, зовут ли его Вельзевулом или Сатаной, или еще как-нибудь иначе. «Я знаю, как зовут», — сказал я и сам испугался. «Ну, если знаешь, говори», — отозвалась мать. Его зовут Мем. Как? Повтори, повтори. Мем. Это кто тебе сказал? Откуда ты это выдумал? Я не выдумал, я это слышу каждое воскресенье у обедни. Как так у обедни? А во время обедни выходит дьякон и говорит: «Вон, Мем». Я так и понял, что он из церкви выгоняет дьявола, и что зовут его Мем. Удивляюсь, как меня за это не высекли, но как ребенок я на тот раз был совершенно искренен. Просто не понял славянского слова «ван мем» и толковал его по-своему. Как бы ни были неправильные выводы, к которым приходит ребенок, самый метод, приводящий его к ним, безупречен. Метод анализа составных элементов слова и осмысления их взаимных отношений. Зарубежные психологи часто относятся к этим детским догадкам не слишком почтительно. «Уж не раз изучали, — говорит Пиаже, — спонтанную, — восклицательный знак, — этимологию, которой дети питают такое пристрастие, и затем их изумительное стремление к вербализму, то есть к фантастическому истолкованию плохо понятых слов. Эти два явления показывают, как легко ребенку удовлетворить свой ум произвольными обоснованиями. Я же не могу не восхищаться упорной и планомерной работой ребенка, направленной к владению языковыми ресурсами взрослых. Без устали работает его самонадеянный мозг над анализом каждого непонятного слова и выдвигает одну за другой ряд рабочих гипотез, которые должны внести в этот хаос хотя бы иллюзорный порядок. Незнание жизни заставляет ребенка поневоле оперировать этими временными гипотезами. Но тут ничего страшного нет, так как гипотезы вскоре вытесняются точными данными опыта, главным образом благодаря педагогическому вмешательству взрослых. И разве не показательно, что этих ошибочных представлений так мало по сравнению с необъятным количеством слов, смысл которых угадан ребенком с абсолютной точностью? К счастью, ложное истолкование взрослых речений очень редко приносит детям какой-нибудь существенный ущерб. Мне известен лишь один единственный случай, когда тяготение к анализу составных элементов слова имело неблагополучный результат. Трехлетний Вадя объелся в лесу сыроежками, умозаключив, что если они сыроежки, значит есть их полагается сырыми. Слово отождествляется с вещью. Конечно, анализ слов далеко не единственный метод, которым ребенок приходит к их осмыслению. Порою это дается ему интуитивно благодаря изумительной чуткости к эмоциональному звучанию слов. Так одна трехлетняя девочка, услышав на лестнице шум, зашептала: «Мамочка, я боюсь, к нам, наверное, трамот польет». «Какой трамот?» «Такой большой, тяжелый и грохает по ступенькам». Я не сразу понял, что такое трамот. Потом мне объяснили: это не душегуб и не зверь, это сокращенное название транспортно-материального отдела, где служил отец этой девочки. О трамоте часто говорилось в семье, и девочку всегда пугало это слово, так как в самом его звуке ей чудились бегемотная свирепость и грузность. Трамот. Не мудрено, что когда она услыхала на лестнице топот, она сразу решила, что это и есть трамот – жирный, неуклюжий, жадный. Таких случаев можно привести очень много. Слово часто имеет в сознании ребенка такой же конкретный характер, как и та вещь, которую оно обозначает. Оно, так сказать, отождествляется с вещью. Всякие шишиги, кикиморы, буки, которыми взрослые пугают ребенка, именно потому и страшны для него, что в его уме имена этих свирепых чудовищ сливаются с самими чудовищами. Это бывает даже в тех случаях, когда ребенок сам выдумывает какое-нибудь страшное слово. Я впервые убедился в этом, когда с моей маленькой дочерью случился один эпизод, который я записал по горячему следу в таких непритязательных стишках. Дали Мурочке тетрадь, стала Мура рисовать. Это козочка рогатая, это елочка мохнатая, это дядя с бородой, это дом с трубой. Ну, а это что такое непонятное, чудное, с 9 рогами, с 10 ногами? Это бяка-закаляка кусачая. Я сама из головы ее выдумала. Что ж ты бросила тетрадь, перестала рисовать? Я ее боюсь. Впрочем, возможно, что Мура была более испугана графическим изображением чудовища, чем звуками его страшного имени. Но во всех других случаях, которые приводятся здесь, на детей действует одна лишь фонетика. Товарищ моего детства, писатель Борис Житков, рассказывал мне, что в 3-летнем возрасте он выдумал слово «убзика» с ударением на «у» и долго боялся глядеть вечерами под отцовский диван, потому что сам же уверил себя, будто там прячется эта страшная «убзика». Как восприимчивы дети к звучанию слов в этот период своего языкового развития, показывает, например, такой диалог. «Что такое бардадым? Как ты думаешь?» – спрашивает у 4-летнего Вали. Он сейчас же отвечает без всяких раздумий. «Страшный, большой, вот такой!» И показывает рукой в потолок. «А кто такой Миклушечка?» «Это маленький, хорошенький». Миклушечка. Без такого повышенного чутья к фонетике и морфологии слова один голый подражательный инстинкт был бы совершенно бессилен и не мог бы привести бессловесных младенцев к полному обладанию родным языком. Правда, нельзя забывать, что это обладание во всех случаях без единого исключения является результатом совместной работы ребенка и тех, кто окружает его. Но все усилия взрослых были бы совершенно бесплодны, если бы дети раннего возраста не проявляли изощреннейшей чуткости к составу и звучанию слов. «Те очень ошибаются», – писал еще Ушинский, – «кто думает, что в этом усвоении ребенком родного языка действует только память. Никакой памяти не достало бы для того, чтобы затвердить не только все слова какого-нибудь языка, но даже все возможные сочетания этих слов и все их видоизменения. Нет, если бы изучали язык одной памятью, то никогда бы вполне не изучили ни одного языка». Кроме лингвистической памяти, необыкновенно сильной у малолетних детей, особенно в отношении морфологии слов, здесь проявляется именно та повышенная речевая одаренность, которая, как сказано выше, присуща любому ребенку в возрасте от 2 до 5. Когда я лет 30 назад с восхищением отметил в печати это драгоценное детское качество, тогдашние педологи встретили эту идею как нелепую антинаучную выдумку. Люди, которым была чужда и враждебна самая мысль о диалектическом развитии ребенка, с негодованием отнеслись к утверждению, высказанному мною в начале настоящей главы, что у старших дошкольников речевая одаренность к 6-7 годам иссякает и мало-помалу вытесняется новыми, столь же целесообразными качествами. Между тем, в настоящее время эта истина уже утвердилась в науке. Бесчисленные наблюдения доказывают, что к 8 годам убывает не только речевая одаренность ребенка, но зачастую и всякая другая. Приблизительно в 8-летнем возрасте дети постепенно теряют творческий музыкальный дар, который зарождается в них примерно с полуторагодовалого возраста, свидетельствует знаменитый дирижер Леопольд Стаковский. Ниже мы увидим, что то же самое происходит и с детьми-стихотворцами. О детях-рисовальщиках и говорить нечего. Это подтвердит всякий живописец, практически изучавший разные стадии детского художественного творчества. Конечно, сказанное относится не ко всем детям. Истинные прочные таланты благополучно переступают этот установленный мудрой природой рубеж. А главное, в широком биологическом и социальном плане здесь не только утрата, но, повторяю, и приобретение. То обстоятельство, что у детей в определенный период их душевного роста начисто исчезает всякая способность и склонность к словотворчеству, знаменует собой успешное завершение процессов, при помощи которых ребенок овладевает родным языком. Фонетика детской речи. Эта тема не входит в круг моих наблюдений. Здесь я могу лишь попутно сказать, что, как мне кажется, ребенок добирается до правильного произношения слов столь же сложным, извилистым и трудным путем, каким он приходит к их нормативной конструкции. Например, один мой знакомый ребенок для того, чтобы овладеть словом «кооператив», истратил не меньше 15 месяцев. И не механическим присовокуплением новых слогов к тем, которые были добыты прежде, создавал он всякую новую форму, а другими, более изощренными способами. Сначала пив, потом пив-пив, потом апф, потом капив, потом капив, потом потив, потом капотив и, наконец, кооператив. Сын Менчинской или Менчинской, судя по ее дневнику, больше 2,5 месяцев овладевал словом «лампа». Сначала «ям», потом «яма», потом «тапа», потом «ляпа», потом «лямпа». Чтобы овладеть словом «пуговица», ему, как видно из того же дневника, понадобилось 4 месяца. Сначала «пу», потом «пуга» и «пуца», потом «пугитя» и так далее. Все это очень близко к той схеме, которая дана известным физиологам Красногорским, одним из учеников и сотрудников Павлова. «Новые наблюдения показывают, — пишет Красногорский, — что при образовании слов огромное значение имеет сила раздражителя, то есть звуковая сила фонем и слогов, из которых составляется слово. Ребенок в первую очередь берет и упрочивает повторением первый, последний или наиболее сильный ударный слог в слышимом слове. В дальнейшем он присоединяет к этому слогу второй по силе раздражитель и уже только после этого вводит в формирующееся слово относительно слабый ранее опускаемый слог. Образовывая слово «молоко», ребенок фиксирует и произносит сначала слог «мо», как первый раздражитель, связывая его с оптическим раздражителем при виде молока. В дальнейшем он присоединяет к этому слогу второй ударный слоговой раздражитель «ко», и, смотря на молоко, говорит «мока». Наконец, он вводит третий слог «ло» в конце или в середине слова, произносит «макало» и, наконец, «молоко». В другом случае ребенок при виде молока произносит сначала «ням-ням», то есть отвечает генерализованной речевой реакции. Затем, дифференцируя молоко, он синтезирует сразу 2 ударных слога и, заменяя «ло» звуком «я», говорит «маяко». Наконец, вводя «эль», произносит «мляко». Поразительным фактом, указывают ученые, является огромная синтетическая объединяющая сила головного мозга у детей уже в самом раннем возрасте. Добавлю от себя, что эта огромная синтетическая объединяющая сила мышления чудесным образом проявляется у детей уже в период пассивной речи, когда ребенок еще не умеет произнести ни одного слово. Период пассивной речи, которая поверхностному наблюдателю кажется просто молчанием, самое творческое время развития речи ребенка.